Часть 3.5. Вот так началось мое «Кто вперед сотню убьет» в планетарном масштабе. И вот сейчас я атакую главный город цивилизации Кота-пчел. А так как я уже в целом привыкла к здешнему укладу, то еще 3 разика преобразуюсь и смогу все начисто убрать. «Да, зачем я это сказал?» Голос, что эхом отдается прямо в сознании, принадлежит Ооку Манека. Он вышел на орбиту и наблюдает за ходом моего вторжения. Идет 3-е по счету разрушение планеты. Если подумать, то мысль, что я, наверное, могу, если захочу, и планеты крушить, обязана намеку от Ооку Манека. Синдром А, с которым попадают в Д, это личное восприятие, которое пошло в разнос. Спасительное желание меняет тело. Если твой недуг означает «я сильнее всех на этой планете», то и на других планетах эти правила будут в силе. Ух, что это за снисходительное объяснение? Это я? Это ты, типа, меня пародируешь? Ха-ха, страдай! И вопросила дева, чего? О чем это ты? Я ответил бог этой вселенной. О том, что какие бы ни были условия на этой планете, ты получаешь высочайшие параметры просто от самого факта появления на ней. Зачем я все это сказал вслух? Ооку Манека раздраженно стучит по татами под ногами. Ситуация совершенно не изменилась, но его чувства явно стали диаметрально противоположными. На минутку вернусь к прежней теме. Любой первый опыт меня возбуждает. Когда я сообщила, мол, вот такая я, но постараюсь крушить от души, и спрыгнула с треском на самую первую планету, то, конечно, пожалела о своем зверином безрассудстве. Ровный-ровный горизонт. Наседают злые тучи летающих тварей. Сначала я несколько раз умерла, просто привыкая к экосистеме. Потом несколько раз была убита аборигенами. И в итоге стала с ними на равных. С другой стороны, после этого я могла уже делать, что захочу. Вскоре я забрала трон у самой сильной формы жизни первой планеты. Ооку Манека передал усталым голосом. «Успокоилась?» «Да, просто став сильнейшей биоформой на планете, саму планету не разломаешь. Даже люди изведут Землю только через сколько-то там веков. Таков предел возможностей царя зверей. Однако...» «Моя болезнь – сравнение, помнишь? Здесь же еще осталась самая здоровая тварь!» Я отправила воздушный поцелуй и вмазала по поверхности планеты. Через 10 ударов кулаком планета развалилась. «Сэйя!» Ооку Манека завопил. «Не может быть!» И кувыркнулся. Концептуальный космос стал врагом. Вот это примитивное мерение силы! Ничего себе! Примитивное, но по-своему реалистичное. Что я сделала? Не более чем срезала дорогу, которую люди пройдут в процессе сотен веков. Вот теперь 3-я! Пока я тут болтала за старые добрые, я разобралась со всеми ульями Кота-пчел и вот бью кулаком по поверхности. Крепкая. Что делать? Пришлось половину окружности планеты разгоняться, прыгать и помогать себе гравитацией, чтобы ударом ноги с налета сделать большой геологический сдвиг до самой нижней части мантии. Эх, повезло, поломало. Я, признаться, немного сомневалась сперва. Это все хорошо, но как назад попасть? Набрать первую космическую – не фунт изюма, да и ступенчатости ожидать не приходится. Да, это первая сложность в освоении космоса. Большинство топлива ракеты уходит на преодоление земного притяжения, так что поздравляю с оригинальной и кардинальной находкой. Чтоб тебя! Ооку Манека может ругаться, но остановить меня не в силах. В конце концов, мы не можем и коснуться друг друга. Что он может, так это молиться, чтобы я на следующей планете выдохлась. Эх, устала. Но отдыхать некогда. В этой системе 7 планет. А раз они крутятся вокруг Солнца, значит, когда-то ломая все планеты, останется помериться силой разве что со звездой, да? По твоей логике, ты вроде говорил, что и космос живой. Я витаю в космическом пространстве и нацеливаюсь на следующую сцену действий. Не может быть. Во-первых, на следующей планете тебе опять начинать с чистого листа. Тебе понадобилось 10 лет, чтобы превзойти последнюю планету. Сколько раз, сколько лет ты собираешься продолжать так надрываться? Я уверен, до тела ты выдохнешься ментально. Признаться, от таких слов и перед длительностью предстоящей задачи руки и правда опускаются. Но я из поколения геймеров. Мне нередко доводилось снова и снова бестолково левеляться. Пока я жива, не надо думать, надо прыгать. Ну, между микро и макро слишком большая разница, но это ничего. Так, что-то поплавать захотелось, пойду найду водную планетку. Цапнув орбитальное татами, я начинаю что-то вроде серфинга. Окуманека висит посреди космоса и тяжко вздыхает. И я наблюдаю это чудо холодными глазами. Я разбила седьмую планету, и Солнце естественным путем пропало. Может, дело в том, что Солнце делало Солнцем местная культура. Обидно, что не довелось побывать солнечным дайвером, но ладно уж, может, дальше будет разборка солнцеподобной цивилизации. Все идет нормально, продолжаем, и никаких проблем. Исследуя другую солнечную систему. Базовый порядок действий, хоть и хлопотный, везде один. Спуститься на планету, адаптироваться, встать на вершину. Просто это требует ежедневного, отупляющего труда, вот и все. 9. Столько всего навалилось, что я чуть не заплакала, но конец, делу венец. Ну что, победа трудная, но моя. Так, дальше, дальше. 14. Ничего особо проблематичного, но когда я направилась к следующей планете, в голову закралась мыслишка немного передохнуть. Да уж, столько наворотить, кто не устанет. Прямо перед тем, как спуститься на новую планету, я неосознанно дала по тормозам. 40. Еще могу, привыкла уже, все в порядке. Мои слова не были естественной болтовней под нос, а звучали как-то лживо, как оправдание. 60. Нормально, нормально. Посмотрев в небо, я пересчитываю оставшиеся светила. 70-е, 75-е. Блин, ну... Космос здоровенный. Все настолько внове, что руки опускаются, и я умираю часто, как никогда. Скучать не приходится. Поэтому нет смысла каждый раз делать передышку. Такими темпами, кто знает, сколько еще лет придется возиться. Надо топать быстрее. 101. Но дышится тяжело. Одним только глубоким дыханием кислород в конечности не доставляется. Да и нет в космосе кислорода. 102. Впервые целиком нарезалась кубиками. Я, как ни странно, люблю боль. Но эта планета совсем не радует. 103. Вдруг, похоже, пустая затея, пробормотала я. Космоубийства продолжаются. Положено начало ее провалу. Эта вселенная не более чем плод сознания одного человека. Быстрее, чем девочка разрушает одну планету, я наблюдаю новые планеты. Разница в силе воображения. Чтобы осиять нераскрытую планету огнями цивилизации, довольно сотни лет. Разрушение планеты ее способом занимает больше сотни лет. Изначально бессмысленный вызов. Число испытанных ею смертей уже превосходит 1000. Число это явно скоро станет астрономическим. Я наблюдаю ее жалкую фигурку холодными глазами. Ее ноги неподвижны. Ее руки дрожат. Ее дыхание неприятно хрипит. Даже с преуменьшением она была похожа на терпящего сокрушительное поражение боксера. Тело идет в разнос. «Ты в норме? Сама сказала, что будешь действовать. Я больше не буду останавливать тебя попусту. Но если ты устала, нужно отдохнуть. Антропоморф, разлетающийся ошметками, душераздирающее зрелище». «Спасибо за совет! А я вот спросить хотела, а тебе не кажется, что звезд меньше как-то не становится?» Потупившись, она наконец приняла действительность. Нескончаемость своей работы, своего замысла. Зная, что сотворение быстрее разрушения, Даже она пересмотрит свои потуги. Угу, не становится. Звезды рождаются быстрее, чем ты их ломаешь. Извини, но здесь и я бессилен. Ее тело крупно содрогнулось. Это пара провала. Она негодующе топает по половине татами. «Да блин! Я так и знала!» восклицает, задрав голову и бьет себя по щекам. Она исполнена жизненной силы. От ее недавнего ранимого образа не осталось и следа. «Окей, мне уже совсем надоело. Меняю подход. Опять же, тупо каждый раз начинать с нуля. Буду по две, по три пробивать нафиг!» Я лишаюсь слов. Причина ее уныния – не усталость от сизифового труда, а пылающий гнев на собственное упущение. «Пробивать нафиг!» «Чего?» Наплевав на ехидную реакцию Оокуманека, я опираюсь обеими ногами на всякие там биохарактеристики, полученные с последних трех планет. Да, похоже, получится всего один раз, но сейчас я вроде бы могу пробить сразу две. «Погоди, остынь! Ты же долго не протянешь, если не станешь возвращать способности к чистому листу с каждой планетой! То, что ты сильнейшая на одной планете, еще не значит, что ты сможешь эволюционировать бесконечно!» «Не волнуйся, будет больно, перестану. И меня заколебало приземляться на поверхность и громить. А еще мне не надо знать историю всех, кого я бью, так что их я буду сразу разносить заодно с планетой». В ногах загадочно и жарко полыхнуло. Глядя прямо перед собой, я сверлю взглядом две удачно заслонившие друг дружку планеты. «Ай, перестань!» Оокуманека кричит. Я превращаюсь в метеорит. Летят горящие осколки двух планет. О, сдуру еще одну разнесла. «Это уже чересчур. Могла бы перед разбиением хоть чуть-чуть разобраться в содержании. Ты демон? Демон, да? Что тебе так не нравится?» «Так иначе не выбраться ни мне, ни тебе!» Отвечаю я в пустоту. «Ни тебе, ни... кому?» Наверное, виновата гравитационная аномалия. Что-то слышимость плохая. Ну и ладно, в общем-то, понятно, что просит сдаться. «Не твое дело! Я ни за что не сдамся! Давай там тихонько собирай вещички какие-нибудь, в общем, готовься на выход!» Вскоре я примечаю следующую планету. Теперь буду стремиться не к разрушению, а к разрушению и подзарядке. Накапливать сколько-то полезных способностей и срезать углы, как вот только что. Его голос не воспринимается как таковой. От какого-то изменения в восприятии он и для меня начал становиться все более неясным существом. Космоубийства продолжаются. Ее провал продолжается. Похоже, она снова полна решимости. Но и это недолгий цикл. При встрече с каждой новой трудностью она много раз переламывается. 200-е. «Я так виновата!» — говорит девочка, временно потеряв рассудок от осознания греховности разрушения звезд. 300-е. Со слезами на лице нежно лелеет свои потерявшие все человеческое конечности. 400-е. Запертая в газовом гиганте, раздираясь посекундно сгорающим телом, посекундно возрождаясь. В неизбежной ситуации, бесконечно умирая, бесконечно продолжая жить, она, наконец, умирает разумом. Наблюдаю это И это все? Холодными глазами. 40 лет спустя. Из звезды выпал одинокий сгусток. Это она. Ее тело так искажено, что спокойно невозможно смотреть, но она сияет ярче, чем звезда. Ничем не отличима от предыдущих случаев. Вроде бы истлевающий под давлением неизбежных обстоятельств разум ее каждый раз возрождается из пепла, заявляя, что не проиграл. 500-е. Скорость исчезновения светил стала превышать скорость их появления. Я наблюдаю это чудо с похолодевшим разумом. Ох, ё, вот это я почти попала! Кто бы мог подумать, что на планете Амёб мне однажды пригодится второй закон термодинамики, пункт Б. Вот спасибо тебе, панда! Хорошо, что я тебя послушала, что ничего бесполезного нет. На всякий случай демонстрирую знак V пальцами центру Вселенной, где, наверное, сидит Санта-Панда. На линии все больше помех, и сейчас реакций Оокума Нека стало уже мало. Иногда я слышу голос, и там как-то так. Следующая будет как раз 1000-я. Под юбилей поинтересуюсь. Есть какие-нибудь впечатления? В этом духе голос внутри головы примешивается к моим мыслям. Даже не знаю. Мне каждый день интересно, ну и тяжело. 1000-й раз ничем не лучше прочих. А ты там как? Больше вроде не жалуешься, неужели проникся моими стараниями? Я действительно заслужила похвалы. Мое соревнование по планетарным смертям можно с полным правом назвать эпической и первой для человечества. Ну, значит, не похлопаешь даже за такую мелочь? Ладно, тогда придется поднять зрелищность. Я делаю катбэк на серфинговом татами и выдвигаюсь к следующей Солнечной системе. Космос все больше теряет свою освещенность. Мои разрушительные действия сводят это небо на нет. Так, специально писать вроде бы не о чем, так что закончу на этом свою военную летопись. Следующая часть – по окончании путешествия. Хороший момент, когда я даю кулаком по голове торчащего посреди ледяной пустоты Оокума Нека, но не до смерти, и гордо надуваюсь. Как я, а? Гибель Вселенной – это… ее провал, это… хотя нет, уже не важно. Я закрываю холодные глаза. Она спрашивает, какие впечатления. Увы ей, но особых впечатлений нет. Что бы ни было до, что бы ни было после, какую бы грань бытия ни встретил взгляд, мое бытие неизменно. Не то, чтобы ее действиями не стоило впечатлиться, нет. Во мне таких возможностей не предусмотрено. Но не так давно сохранилась запись чего-то подобного происходящему сейчас. Это было тогда, когда я принадлежал реальности. Моя комната становилась темнее день ото дня. Последний день, когда я не соприкасался с людьми. Выпал из общества, потерял семью. Запертое пространство, куда никто не заглядывает, где нет духа жизни. Закат, но в то же время ничего не видно. Вставший, наконец, в неосвещенной комнате горел свет. Подобно взрыву, подобно цунами, всеобъемлющий свет лишь на миг прокатился по миру. Это день рождения звезды. Помню только, как мое, переставшее уже что-либо чувствовать сердце, как сидевший, потупясь среди комнаты я, поднял взгляд на это сияние. Как ощутил хоть что-то. Притягательная пустота. Только в тот миг я почувствовал такую печаль, такой пульс, до слез. Да, на его долгой памяти только сверкание той сверхновой несло какой-то смысл, суть. Гибель Вселенной продолжается. По времени этого космоса прошло около 1000-летия. Все это время она, ни на час не останавливаясь, движется вперед. Стоит удивиться не ее способностям, а ее образу мыслей. Тяжесть целой тысячи лет не стоит для нее и года. Она с головой уходит лишь в то, что перед ней, лишь в настоящее время. Таков ее пыл, таково ее усердие, такая жизненная сила. Были ли они у него в той маленькой вселенной? Он сказал, что другие не могли его понять. Он сказал, что не мог ни к кому привязаться. Был ли это просто плач? Или было время, когда он был так же самозабвенен, как она? Было ли время, когда он метался с целью понять, привязаться? Но как бы то ни было, это уже сказка о покинутой земле. Все эти годы и эоны тому назад случившиеся со мной феномены я уже не помню, не понимаю. Уже не почувствовать и сверхнового пыла этой девочки. Потому все это было скорее печально. Кажется, я захотел помочь тебе выбраться. Передаю это безлично и тихо. Впрочем, когда мой голос достигнет ее, она, наверное, уже перейдет к следующей планете. Тебе разве не грустно, что вот так просто ломают все твои усердно созданные цивилизации? Ну, к ним я не привязан. Я просто подумал, что слишком уж жалко смотреть, как столько усилий не дают плодов. О как! Это про меня или про всех жертв? Ни то, ни другое. Но не стану отвечать отрицательно. От людского восприятия законы мира не меняются. Короче, ты захотел меня поддержать? Ты цундеры? Что за старое понятие? Но да, наверное, нежелание пустых усилий это и значит.